Глава 28. «Давай поговорим», — кивнул Роберт и посмотрел мне в глаза. «Лои, скажи, откуда у тебя такие дороги? Где дети, которых я не заметил, когда въехал в город? Что за топливо у вас здесь кидают в камин? И эта странная обувь, и отчего так приятно пахнет постель? И самое главное, как ты сделал лекарство от черной хвори? Вопросов у меня столько, что я не все помню, что хотел узнать». Я помолчала немного. Ответы у меня были готовы давно, только вот сейчас, глядя на брата, не могла решить, стоит ли озвучить давно заготовленную речь или попробовать быть чуть более откровенной. Да, дилемма. «Ты хочешь стать королем?» Бахнул я, вглядевшись в глаза Роберта. Тот даже чуть вздрогнул от неожиданно прозвучавшего вопроса. «Конечно». Нашелся он с ответом. «Хотелось бы». Я тут же различила сомнения в его голосе. Роберт Боном не уверен, нужна ли ему корона. «Наверное, это хорошо. А что ты будешь делать с такой большой страной, когда сядешь на трон?» Продолжала допытываться я, чуть напрягшись в ожидании ответа. «Если мне понравится то, что он расскажет, то я помогу ему взойти на трон. Если нет, то посмотрим». Роберт молчал и в итоге честно ответил. «Править буду». Что именно буду делать, не решил. Наверное, как и отец, воевать с дикими кочевниками-ханами, гонять по морям испанцев, подписывать выгодные для меня договоры с другими правителями, собирать налоги. Я слушала и понимала, что далеко мы с таким королем не уедем. «А ты?» Прищурившись, задал он мне ответный вопрос. «Ты уже все продумала?» Я медленно покачала головой. «Нет, откуда у меня навыки и знания, как управлять страной?» «Нужно учиться. Я стараюсь свои мысли воплотить на базе Уолсла. Я пришла к одному, но очень важному выводу. Если будет в достатке жить простой народ, то и страну ждет успех и процветание». Роберт вылупился на меня, переваривая услышанное. «Ты уже, судя по твоим словам, успел заметить странности, которых вокруг уж очень много». «И не говори», — воскликнул Роберт Боном. «Столько всего необычного, аж глаза разбегаются, пытаясь все охватить и запомнить. Ум за разом заходит, как тебе все это пришло в голову? Откуда?» «Ну что ж», — вздохнула я. «Пойдем по порядку. Мне повезло наткнуться на талантливых людей и суметь направить их усилия в нужное русло. Ничего более. Дороги сделаны при помощи нового вещества, придуманного гончаром в Уолсоле. Он как раз собирался отправиться на поклон к управляющему замка, чтобы выгодно продать свое изобретение. Но я наведалась на рынок раньше, прихватила, так сказать. Всю осень шли работы по улучшению дорог в городе и за его пределами до ближайших деревень. Теперь простой лед в любую погоду может спокойно добраться до Уолсола и на рынке продавать свои поделки. Дети до посевных будут посещать занятия в школе. Поэтому ты их и не видел на улице. Я считаю, что образованные люди гораздо быстрее помогут нашему королевству шагнуть вперед в своем развитии. Дальше... Я на секунду прервалась, чтобы перевести дыхание. Роберт меня не перебивал и слушал очень внимательно. Топливо, горящее в очагах замка, — это обработанный особым образом болотный торф. А вот новый фасон обуви я уже придумала сама. Мне показалось, что если сапожки будут с короткими носами, чем у привычных тебе пулен, то это упростит жизнь. Я же не в столице, мне работать надо. Много ходить и ездить по городам и близлежащим селам. К тому же, заметь, для полного удобства их пошили на разные ноги, левую и правую. Добавила я в виде скептическое выражение на лице принца. Если хочешь, тебе сделают пару, поносишь, оценишь. Робби не стал отказываться. Как показал дальнейший наш диалог, он вообще готов был все мои нововведения увести с собой, в том числе рецепт настойки из хвои, гончара, травницу и замкового управляющего тоже. Я лишь посмеялась, шутник. Давно я так безмятежно не спал. Качая головой, восхвалял он хвойный настой. По его словам, сон после ванны с такой добавкой был невероятно полноценен. Все благодаря моей травнице. Спрятав усмешку, еще раз заметила я. Так же, как и лекарство от черной хвори. Она давно изучала больных, и ей пришло озарение, как помочь людям. Я просто помогла ей, выделив ресурсы для проведения необходимых исследований. «Какие-то слова употребляешь, малышка Лои?» Изумление на лице Роберта Боннема и не думала сходить. «Учусь». Скромно потупилась я. «Я еще только учусь, дорогой брат». Мы помолчали, каждый думая о своем. «Робби, а надолго ли ты ко мне в гости приехал?» Роберт хитро прищурился и задал встречный вопрос. «Боишься, что могу узнать что-то еще?» Я спокойно пожала плечами. «Мне скрывать нечего». А в душе усмехнулась. Про магов он не узнает. По крайней мере, сейчас для него это лишнее знание. «Так что там насчет эликсира о черной хвори? Ты ведь не дашь мне рецепт?» «Нет», — покачала я головой. «Не дам. Но вот готово лекарство отправлю вместе с тобой в достаточном количестве. Но оно будет немного другое, чем то, что принял ты. Это будет средство, защищающее человека от этой болезни. Раздашь всем, кто не болел. Пусть примут, и черная хворь будет вам уже не так страшна». Я видела, что Роберт силится не показать свое изумление, но у него, откровенно говоря, получалось не очень. «Так», — протянул он, — «обратно в Бирмингем я собираюсь через 3 дня. Путь не близок и опасен. К тому же никто не отменял моих обязанностей. А теперь давай еще раз по порядку. Ты столько всего на меня сейчас вылила, что боюсь, как бы не утонуть». Я вздохнула терпеливо и предложила. «Может, перекусим? Я еще не обедала». Соседний регион. Женщина, разогнув ноющую поясницу, кинула постиранное белье в пустое ведро и, попрощавшись еще с 2 такими же страдалицами, стирка на таком морозе у единственного на всю деревню колодца, тяжелый труд, отправилась в сторону дома. Натруженные руки стали красными и слабочувствительными. Стоило поспешить, чтобы скорее оказаться в доме у теплой печки. Войдя в калитку, она сделала пару шагов, остановилась, прислушиваясь. За домом кто-то колол дрова. Поставив ведро на крыльцо, она поспешила обогнуть жилище и, потирая ладонью болящую спину, вскоре подошла к мужу. «Питер!» — позвала она его. Тот тут же отложил топор и обернулся к ней. «Что?» — Мария как-то печально вздохнула и сказала. «Не ко времени я тебя тревожу, но сил больше нет бояться каждого шороха». Тут она понизила голос. «Идут слухи, что Уолсли после появления в нем принцессы Лоизы стали привечать». И еще тише, буквально одними губами. «Колдунов». Питер нахмурился, переваривая. «Ты уверена?» Так же тихо спросил он, быстро оглядывая очищенный от снега двор. Даже не поленился, вышел и осмотрел цепким взглядом улицу за низким забором, которая была столь же пустынна. Люди сидели по домам и пытались согреться. У колодца тоже уже никого не было. «Может, отведем к ней нашего сына?» Одними губами спросила Мария, задержав дыхание. Супруг молчал, обдумывая предложение. Их деревня относилась к городу Ланкастер. Регион Ланкастер являлся соседом региона Уолсел. «Я съезжу сам», — решил он, погладив черную лопатообразную бороду широкой ладонью. «Слухи слухами, но я хочу узнать все сам. Отправлюсь завтра поутру, дорога не близкая, так что собери перекус». Сына Питера, Лиаму, год назад исполнилось 14, и магия, до этого времени дремавшая в теле ребенка, проснулась. Инициация прошла хорошо, тогда Питер работал лесничим, и поблизости не было ни одной живой души, кроме его семьи. Лиам стал колдуном, способным подчинять себе молнии. Это и пугало, и восхищало обоих родителей. Церкви отдавать родную кровинушку никто из них и не подумал. Сам Питер был слабым колдуном, мог зажечь спичку от пальца, но не более. Всю жизнь он подавлял свои способности, стараясь быть обычным человеком. Быть как все. Так же учил и сына, но тот был слишком своеволен, и Питер боялся, что однажды тот натворит дел. Оттого они с супругой Марии очень часто приезжали из одного места в другое, долго нигде не задерживаясь. И вот в этой деревушке жили уже год. Сыну требовалось общение со сверстниками, отец не хотел, чтобы Лиам стал нелюдимым отшельником. Бывший лесничий и слабый маг хотел лучшей жизни своему ребенку. И если для этого ему придется отправиться в Уолсел и пасть на колени перед самой принцессой, он это сделает.